Прочие железные твои заводы исправлены и в Катеринбурге, так уж на Уктузских, Каменских и Алапаевских заводах руды, уголья и дров на уголье на целый год изготовлено. И где такая богатая железная руда есть, что на Алапаевских заводах? Половина железа из нее выходит, а на Олонце пятая доля выходит, то великая разность. Ныне на Каменских заводах льют пушки на артиллерию, который завод при Пыскаре капитан Татищев и сержант украинцев строили по моему приказу, ныне зачнет плавить руду. Строгановым, видя ныне, что Бог открыл много руды, а прежде всего жили они как Танталус весь в золоте и огорожен золотом, а не могли достать в таком образе, что жили они в меди, а голодны, и ныне просили меня, чтобы я с ними товарищ был, и указал им, как плавить и строить, так аж на их кож завод отмежевать, и при Яеве три места рудных, то я с радостью рад и сделаю, а ваши места не отдам, понеже надобно прежде твой убыток, во что заводы стали, возвратить, так аж де и что Берг-коллегия берет жалование, и они могут, ежели охотники, так жди довольно руды добывать. Кроме твоего богатого места, других тама мест довольно. И пока мест не приведут в действо нынешний завод при Пыскаре, не пойду без твоего указа, пока мест могу-то моя есть. Я рад трудиться, токма были б приятели заочно, кому хвалить мой труд, без того не так. Пожалуй, послушай меня, и не реши в горных здешних делах, и положи на меня, как я прикажу. Я тебе желаю добра, а не себе, и хочу прежде все убытки тебе возвратить, что в 25 лет издержано на горное дело. И ты ныне не отдавай тех шахт и шталат при Полевой и при Яеве-реке, где я на тебя добываю руду, для того, что очень богато и без труда добываем. А возле тех мест есть довольно и других таких рудных мест, где мы, компанейщики, можем добывать руды. Я бы сам себе худо не желал и те места на себя взял, только не хочу. А тебе желаю добра. А коли положишь сие дело на Берг-коллегию рассмотреть, то они истинно здешнего дела не знают каково, и никто, кроме самовидца и кто трудится здесь. Я ныне на истинном пути в горных делах, и дай мне волю, а когда других слушаешь, которые мне поперек, то ты век в своем желании не придешь в конец, хотя и радеешь. Генин упоминает о капитане Татищеве как строителе Пыскорского завода. Знаменитый впоследствии Василий Никитич Татищев здесь начал свое поприще как горный чиновник и прежде всего столкнулся с Демидовыми. Те жаловались государю, и Петр велел исследовать дело Генину, который таким образом донес об нем. Первое. Когда Татищев здешние заводы и дистрикты не ведал и о заставах не доносил, то свободно было тайными дорогами с заповедными товары и с прочими съестными припасы без выписей и, не заплатя пошлин, на Демидовы заводы приезжать, как и ныне явилось. А как пресеклось, то стало тем мужикам досадно, и жаловались Демидову. Иное вправде, а более лгали, чтоб таким крепким заставам не быть. А Демидов мужик упрям, видя, что ему другие стали в карты смотреть, не справясь, поверя мужицкой злобе, жаловался для того. До сего времени никто не смел ему, боясь его, слово выговорить, и он здесь поворачивал, как хотел. Второе. Ему не очень мило, что, Вашего Величества, заводы станут здесь цвесть, для того, что он мог больше своего железа продавать и цену наложить, как хотел, и работники б вольные все к нему на заводы шли, а не на ваш. А понеже Татищев по приезде своем начал прибавливать или стараться, чтобы вновь строить, Вашего Величества, заводы, и хотел по горной привилегии поступать о рубке лесов и обмежевать рудные места порядочно, и что ему это так уж было досадно, и не хотел того видеть, кто б ему о том указал. Третье. И хотя прежде всего до Татищева Вашего Величества заводы были, но комиссары, которые он и ведали, бездельничали много, и от заводов плода, почитай, не было, а мужики от забалованных гагаринских комиссаров разорились, и Демидову от них помешательства не было, и противиться ему не могли, а Демидов делал, что он желал, и чаю ему любо было, что на заводах Вашего Величества мало работы было, и опустели. Четвертое. Наипаче Татищев показался ему горд. То старик не залюбил с таким соседом жить и искал, как бы его от своего рубежа выжить, понеже и деньгами он не мог Татищева укупить, чтоб Вашего Величества заводом не быть. Пятое. Ему же досадно было, что Татищев стал с него спрашивать от железа десятую долю. «Ваше Величество, изволили мне дать от гвардии сержанта Украинцева, чтоб без бытности моей быть ему над всеми заводами директором. И хотя он человек добрый, но не смыслит сего дела. И десятеро в Украинцеву меру не смыслят. Того ради Вашему Величеству от родительного и верного моего сердца, как отцу своему объявляю, к тому делу лучше не сыскать, как капитана Татищева. И надеюсь, что Ваше Величество изволите мне в том поверить, что я оного Татищева представляю без пристрастия, не из любви или какой интриги, или б чьей ради просьбы. Я и сам его рожи калмыцкой не люблю, но, видя его в деле весьма право и к строению заводов смысленно, рассудительно и прилежно. И хотя я ему о том представлял, но он мне отговаривается, что ему у того дела быть нельзя. Первое, что Ваше Величество имеет на него гнев и подозрение, которого, опасаясь, смело, как надлежит, действовать не посмеет и через то дело исправно не будет. Так уж, ежели он не увидит вашей к себе милости, то нет надежды уповать за труд награждения, и особливо в таком отдалении, где и великого труда видать не можно, ежели не через предстательство других получить.